За ней оказался облицованный кафелем тамбур, а в ней первое тело. Труп обгорел до неузнаваемости. И только по кокарде на фуражке Антон узнал работника метрополитена. Начальник станции? Похоже на то. Вентиляционная решетка над головой была сорвана. Похоже, оттуда и пришел раскаленный воздух. Вероятно, бункер залегал всего в 10-20 метрах от тоннельной линии метрополитена. С этой стороны дверь на секретный объект выглядела неприметно, выкрашена белой краской под цвет стен и лишенная каких-либо опознавательных знаков. Похоже, они знали только те, кому положено, и их круг был узок. Пройдя еще несколько коридоров и пару раз перешагнув через обугленных мертвецов, поисковики, наконец, покинули служебную часть станции и оказались в помещении общего пользования. Знакомый вид. Колонны, красно-серая мраморная облицовка, кое-где осыпавшаяся на мраморный пол. И здесь, в вестибюле, рядом с эскалатором, ведущим в темные недра станции, их глазам предстала картина, побившая за этот день все рекорды. Похоже, гермозатворы закрыть не успели. Если здесь и были живые, когда пришла вода, им было отпущено немного времени. Где найти Данте, чтобы описать ад, который поисковики увидели через покрытые незапотевшими пленками стекла? Нашедшие пристанище в Подгорном были в основном людьми простыми. Среди них не было поэта, который мог бы передать увиденное словами. По сторонам почти не смотрели. Они, прошедшие огонь и воду, чувствовали в себе взгляды пустых глазниц покойников, и это заставляло их ускорить шаг. Вокруг была зловещая тишина. Кроме собственного свистящего дыхания и стука крови в ушах, они слышали совсем немного других звуков. Падение капель, всплески, а еще обволакивающее сонное эхо. К счастью, в противогазах не чувствовался запах, иначе желудки вывернули бы обратно съеденное накануне операции. Входы номер 3 и номер 4 к улицам Кирова, Сака и Ванцетти, Московской и Маяковского были обрушены, как и предполагалось. Не теряя времени, поисковики отправились к спуску на платформу. Неподвижный эскалатор закончился быстро. Разочарованно потянул Караваев. «Облом нам, а не речной вокзал. Здесь не пройдем». «Что там?» — спросил идущий сзади хомяк. «Боль-боль!» — Антон чуть было не сплюнул, вовремя вспомнив про маску. На платформе воды было немного, а вот путь в тоннели, где ее было почти по шею, был для них заказан. Там понадобились бы акваланги и ласты. В принципе, в противогазах можно было дышать и под водой, но трудности перехода по практически затопленным тоннелям делали эту возможность бесполезной. Кишки города, по которым когда-то двигались микробы-люди, заменили с собой уничтоженные людьми же русла подземных рек. Пройдет не так много времени, явно меньше века. И тоннели обрушатся подмытой водой, которая делает свое дело неспешно, но наверняка, разрушая даже камень, а не только бетон и сталь. У них остается только один путь, через перегороженную металлическими щитами, кроссплатформенный переход на Октябрьскую 2, строящуюся смежными станциями на Первомайской линии. Первомайская линия, согласно генплану новосибирского метро, рассматривалась как перспективная линия, связывающая в том числе Академгородок с центром города. В романе строительство начато в 2016 году. К началу войны пройдено 6 километров тоннелей, построена одна станция. Оттуда по тоннелям на следующую к югу Никитинскую, которую, как все знали, метростроевцы рыли открытым способом. Сразу за заграждениями обнаружилась лестница, и это вселяло надежду. Значит, ветка, расположенная на меньшей глубине, и с высокой вероятностью могла быть не затоплена. Смежная станция на Первомайской линии выглядела как каземат. Никакой декоративной отделки, только бетон, сталь и порода в своей геологической первозданности.

Этот старый, но надежный газ, который, похоже, был верным спутником своему хозяину в поездках на охоту или рыбалку, не подвел их, завелся без проблем, будто не простоял бесхозным больше года. Ни про какие импульсы он, наверное, и не слышал. В одном из соседних гаражей нашелся камуфлированной раскраски УАЗик. Сталкерская фортуна на этом не закончилась. Неподалеку отыскались 20-литровая канистра бензина. Дальше они двигались уже на колесах. Улица здесь чуть сузилась, но все еще была достаточно широкой. Зато машин стало поменьше. А значит, больше свободы для маневра. Хотя шанс нарваться на залетных мародеров оставался. К полудню шквалистый ветер истаял до едва заметного дуновения. К тому же стало немного теплее. Солнце расточало триллионы килокалорий, согревая едва оттаившую планету. Но часть тепла еще задерживалась поредевшим покровом из пепла и пыли. Сначала они делали не больше 70 км в час, но когда асфальт стал ровнее, разогнались до 110. Им не встретился ни один человек, но настоящее облегчение они испытали, только когда выбрались на Гусинобродское шоссе. Ехали, не останавливались до самого Подгорного. Нападение налетчиков спускать было обидно, но Караваев понимал, что Подгорный едва ли сможет отправить погоню. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. «То-то устроит нам Демьянов разбор полетов», — думал он. «Все, больше не будет расслабухи. Нужна армия, а не ополчение».